Глава 51. Зои удрученно брела за Тейтумом к оперативной комнате. Как только начала выкладывать причины, по которым считает нынешнего убийцу Гловером, она осознала, насколько глупо они звучат. Все равно, что снова стать подростком, пытаться убедить мать и копов. В душе она знала, что права, но, сказанное вслух, ее знание превращалось в цепочку дурацких связей и недодуманных теорий, поскольку в сущности все сводилось к тому, что она чувствовала. Решение забраться в дом Гловера основывалось на ощущении странности и подозрительности его поведения, а не на вещественных доказательствах. Даже когда Зои сделала свои открытия в его спальне, ее вело ощущение, что найденные предметы — сувениры, взятые у жертв. И сейчас она чувствовала посредством этой жуткой односторонней беседы, Гловер говорит ей, что это он убивает в Чикаго. Но лишь только эти ощущения оказываются высказаны вслух, становится ясно, что ее слова сомнительнее высказываний доктора Бернстайна. В голове засел обрывок воспоминаний. Она стоит в полицейском участке Мейнарда, изо всех сил старается связать вещи воедино, и полицейский говорит ей, можно припомнить и другое коричневое вещество, которое пачкает нижнее белье. Снова? Ни за что. На этот раз она соберет весомые доказательства. Проходя по коридору мимо переговорной комнаты, Зои заметила за полуоткрытой дверью Мартинеса. Заглянув внутрь, она увидела всю группу, сидящую у стола. «Зои», увидев ее, позвал Мартинес. «Заходите, у нас тут короткая планерка». Бентли позвала Тейтума, зашла в комнату и села. Агент вошел следом и прикрыл за собой дверь. «Окей», — сказал Мартинес. «Как я уже говорил, мы получили полный отчет о вскрытии Лили Рамос и подробный отчет о находках на месте преступления. Нового очень мало. Причина смерти — удушение, разрез на горле сделан после смерти. Разрез сделан, — Мартинес заглянул в бумагу в руке, — по общей сонной артерии. Мы выяснили, что бальзамировщики используют ее для ввода бальзамирующей жидкости. Около разреза были обнаружены следы предположительно бальзамирующей жидкости. Мы отправили их на анализ для проверки. Признаков посмертных сексуальных надругательств на теле до сих пор обнаружить не удалось». Зои попыталась сосредоточиться. Все это свидетельствовало, как она и предполагала ранее, что убийца пытался поспешно забальзамировать жертву, пропустив даже сексуальное надругательство над телом. Зои удовлетворила хотя бы то, что им удалось предотвратить осквернение тела. Мартина снова заглянул в бумаги. На спине жертвы есть царапины. По мнению судмедэкспертов, они появились, когда тело затаскивали в переулок. Кроме того, на обеих пятках жертвы есть ушибы. «Почему?» — спросила Дана. «Не знаю. Это могло случиться, если он вытаскивал ее из багажника», — сказал Тейтум. Все посмотрели на него. «Когда люди тащат тело, они обычно подхватывают его подмышками», — пояснил он. «Если убийца вытаскивал тело из багажника при условии, что ему никто не помогал, обе ее пятки сильно ударились о землю. Она была босой, отсюда и ушибы». Мартинес медленно кивнул. «Похоже на хорошее объяснение», — сказал он. «Далее запястья искалечены, как все вы видели на фотографиях с места преступления. Вероятно, жертва была в наручниках и пыталась вырваться. По токсикологическим тестам пока никаких результатов. С аутопсией все». Он оглядел комнату. «Вопросы?» Несколько секунд тишины. «Хорошо. Теперь поговорим о месте преступления. Там найдено несколько сигаретных окурков, конфетная обертка и кусок веревки. Все отправлено в лабораторию. Много следов машин, выезжающих задним ходом из переулка, по крайней мере, два свежие. Дождь был не кстати, но мы все же получили несколько хороших фотографий и пытаемся найти соответствие отпечаткам. Кроме того, когда у нас будет подозреваемый, эти данные пригодятся как улики. У обеих машин широкие шины, возможно, это микроавтобусы или фургоны. Мы пытаемся сверить отпечатки протекторов с припаркованными поблизости машинами, чтобы исключить их. Есть также нечеткий отпечаток ноги. Для расследования толку мало, но, опять же, может пригодиться в суде. Ладно, далее. Записи с камер видеонаблюдения. Томми. Томми откашлялся. Его глаза сильно покраснели. Мы раздобыли записи с ближайших точек, но ни одной в непосредственной близости от переулка. Я просматриваю эти записи, однако совершенно не представляю, что именно нужно искать. Это превращается в поиски... Он задумался, пытаясь подобрать подходящую аналогию. «Иголки в стоге сена?» — предложил Скотт. «Нет. Если в стоге есть иголка, рано или поздно я ее найду. Нужно только быть методичным. Это больше похоже на поиски сухой травинки в стоге сена. Только Я ищу какую-то другую травинку, но не знаю, чем именно она отличается. Похоже, от часов просматривания записей с видеокамер у него уже пухла голова. Мартинес откашлялся. Удачное описание. Ладно, мы проверяем все дома на том куске Харрен-стрит, где могли держать Лили Рамос. Дана? Дана кивнула. Соответствующий участок Харрен-стрит длиной 1,1 мили. Поиски веду я и приданные мне трое патрульных. До сих пор никто из опрошенных ничего не видел. Мы возвращаемся к тем дверям, где нам не открыли, и рано или поздно найдем место, где держали Лили. Хотя это больше похоже на травинку в стоге сена. Мартинес поднял брови. «Видишь, Томми, ты ввел в оборот новое выражение. Надеюсь, ты собой доволен? Ладно, доктор Бентли, какое это движение с профилем?» Вопрос встряхнул Зои. С того момента, как репортер протянул ей три конверта, все попытки психологического профилирования убийцы были забыты. Какой толк от профиля, когда она почти уверена, что знает убийцу? Ей просто нужно лучше связать все дела. Но сейчас она хмурилась, пытаясь вспомнить свои последние заметки. Тот факт, что он решил практиковаться на животных и занимался этим длительное время, говорит о методичности. Когда решает следовать своим фантазиям, он не импровизирует. Он планирует, а потом терпеливо и осторожно реализует свои планы. Это следствие определяющего свойства его личности. Она прикусила губу. «И это свойство», — секунду спустя подсказал Мартинес, — «одержимость контролем. Мы видим это во всем, что он делает. Его жертвы связаны. Он предохраняет их способом, позволяющим придавать телам любые позы по его желанию. Он выбирает уязвимых, слабых жертв, а потом увозит их в то место, где может полностью контролировать. Он душит их, затягивая петлю сзади. Причем жертва, скорее всего, связана. Ни крови, ни физического контакта с жертвой, ни одного шанса, что та закричит. Абсолютный контроль». В комнате стояла тишина. «Я полагаю, что, будучи ребенком, этот человек очень мало или вовсе не контролировал свою жизнь. Когда мы поймаем его, то выясним, что у него было нищее детство или в семье практиковали домашнее насилие. И сейчас он это компенсирует». Зои умолкла, обдумывая свои слова. «Да, она застолбила его со всех сторон». «Хорошо», — сказал Мартинес. «Далее, как уже знает большинство из вас, доктор Бентли связала эти убийства с убийством Вероники Мюррей в 2014 году. Да, она займется расследованием по этому делу с учетом известных нам сейчас фактов, как только закончит стучать в двери. Скотт продолжает работать по делу Сьюзен Уорнер, пытаясь установить подозреваемого среди ее знакомых. Томми работает с видеозаписями, а Мел проверяет пропавших проституток». «Каких пропавших проституток?» — спросил Тейтум. «Нравы сообщили нам о двух пропавших со вчерашнего дня проститутках», — ответил Мартинес. «Тиффани Стайлз и Эмбер Дью. Мы пытаемся выяснить, действительно ли они пропали. Если да, они могут оказаться последними жертвами нашего убийцы. Видели, как Эмбер Дью садилась в темный Форд Фокус, и мы уже предупредили диспетчерскую». Зои прочистила горло. «Я думаю, вряд ли это наш клиент. Он почти наверняка нацелился на другую группу, поскольку теперь знает, что мы в курсе его интереса к проституткам». «Не факт, что он это знает», — прервал ее Мартинес. «Возможно, просто решил в дальнейшем внимательнее относиться к мобильным телефонам. Нам нельзя игнорировать этот след. Вы слишком рассеиваете силы. Нельзя недооценивать ум этого мужчины. Мы обсуждаем человека, который смог самостоятельно освоить технику бальзамирования и даже улучшить и отточить ее. «Спасибо, доктор Бентли. Я понимаю, о чем вы говорите, но не думаю, что мы можем закрыть глаза на эти случаи. Мел, у тебя есть задача. Каждый, кто закончит работать со своей или просто заскучает, может помочь Томми, поскольку у нас... Томми, сколько у нас часов записей с соседних улиц?» «Миллиард. Вы слышали? Миллиард часов записей с камер. А мне предстоит совещание с капитаном и шефом, поскольку сегодня пятница, прошла еще одна неделя, а убийца до сих пор на свободе. Видите? Все веселье достается мне».